Глава 12. Эльтир, пряча кривую усмешку, смотрел, как к нему приближаются крытые носилки с искусно вырезанными по дереву цветочными узорами. Слай и Элен пожаловал собственной персоной. «Сейчас приказы раздавать будет», — недовольно подумал Тысячник. После споров за верховенство Эльтир как бы нехотя уступил и теперь был очень этому рад. И Элен оказался не только высокомерным придурком, но и весьма злопамятным. Придирался ко всяким мелочам. Страшно представить, что было бы, если бы воинов двух домов возглавил не Слай, а Эльтир. Скорее всего, и Элен всячески бы мешал бывшему сотнику пограничной стражи выполнять обязанности. И чем бы это закончилось, лишь богиня Фейлия знает. Примечание. Фейлия, богиня растительного мира, покровительница дома железного дерева. Конец примечания. Ничем хорошим точно. Достаточно того, что новоиспеченный командующий ни разу не удосужился поинтересоваться у разведчиков о том, что ждет войско впереди. Зато не упускал случая показать свою значимость и блеснуть перед всеми статусом и родословной. И не забывал регулярно устраивать совершенно ненужные в походе проверки внешнего вида воинов, вызывая всеобщее недовольство. Одно дело — почистить от пыли доспехи на ночной стоянке, и совсем иное — на каждом привале. Требовал, чтобы колонна двигалась ровными рядами, словно солдаты передвигаются не по территории хаш, а идут парадным маршем по площади семи цветов. Примечание. Площадь семи цветов. Площадь в центре храмового комплекса в общей столице лесных ишхидов. На площади отмечают религиозные праздники. В особых случаях, обычно после завершения очередной войны с хаш или после победоносной войны с ишхидами других государств, через площадь проходят воины-победители. Конец примечания. Естественно, о необходимости боевого охранения колонны и Элен даже не знал. А когда Тысячник Эльтир заикнулся о выделении отрядов дома Белой Скалы на смену воинам его собственного дома, то наткнулся на волну презрения и непонимания. «Неужели воины дома Железного Дерева настолько трусливы, что им требуются няньки, оберегающие покой?» Вспомнил слова Слая Эльтир и едва удержался, чтобы не заскрежетать зубами. А он еще дурак, пытался тогда настоять на своем, вызвав хохот и Элена, и его лизоблюдов. Именно после этого оскорбления бывший пограничник решил, если случится чудо, и Слай на войне не погибнет, он обязательно найдет способ поквитаться с ним. Но не сейчас, не сейчас. В лагере еще имелся шанс вызвать выскочку на поединок и убить без последствий. Прикончить же номинального командира во время похода смерти подобно. Закон на этот счет строг. Дуэль на войне карается смертью обоих участников конфликта. Тем более, не зря недалекого дворянина сослали сюда. Может, за ним присматривают и ждут удобного случая прирезать неугодного. А он, поспешив, лишь подставит себя необдуманными действиями. «Надо немного подождать и постараться выжить», — думал Эльтир. «Что же этой отрыжке Склизеля понадобилось?» Примечание. Склизель. Небольшое плотоядное растение. Питается насекомыми и мелкими животными. Полностью переваривает только мягкие ткани жертв. Остатки может выстреливать под давлением, отпугивая неосторожных крупных животных. Конец примечания. Солдаты опустили носилки на землю, сопровождающий офицер подскочил к ним и сдвинул в сторону дверцу, услужливо помогая Тысячнику выбраться наружу. Блестящий в лучах полуденного солнца пластинчатый доспех новоиспеченного командующего резко контрастировал с кожаной, закрывающей почти все части тела, защитой Эльтира. Бывший пограничник, привыкший передвигаться по густому подлеску, предпочитал легкость в движениях. Он больше полагался на скрытность и скорость в бою, а также проверенных солдат, чем на глухую броню из напяленной на себя стали и магических амулетов, заряд которых имеет свойство заканчиваться в самый неподходящий момент. Он, конечно, не пренебрегал изделиями магов совсем, но не жаловал. Единственные, кого считал бесспорно полезными, это чтецы душ. Они могли вывернуть наизнанку мозг врага, изрядно сокращая время добычи нужной информации. За это умение им прощалось многое, в том числе и высокомерие по отношению к себе. Возвышенный главой своего дома Тысячник вернулся в реальность, загнав посторонние размышления поглубже, и сосредоточился на происходящем. Стоящий рядом сотник Кайлинир отдал честь, хлопнув правой ладонью по левому плечу. Эльтир же продолжал стоять в расслабленной позе. Ждал, что будет дальше. «И где враги?» — последовал неожиданный вопрос и Элина. «Эта жара меня скоро убьет. Уже 2 дня идем, глотая пыль, а никого нет. Приказываю вам отправить разведчиков вперед и найти противника поскорее. Я устал, и мне скучно. Вы поняли?» «Конечно, Слай, будет исполнено». Тысячник коротко поклонился. И Эллен, больше ни слова не сказав, снова забрался внутрь носилок, и его понесли дальше. «Зачем вы позволяете с собой так разговаривать?» — не сдержался Кайлинир. «Так надо», — резко ответил Эльтир и продолжил, немного смягчив тон. «Сотня Эрлея уже должна добраться до развалин Такры и начать осмотр местности. Доклад от него поступил?» «Да, господин, наши маги сказали, что разведчики на подходе к намеченной цели, и просили передать, что если сеансы связи будут происходить с той же частотой, то энергии в переговорном амулете Эрлея хватит только на сутки». «Жаль», — искренне произнес Тысячник и посмотрел на шагающих мимо солдат своего дома. «Подтянутые, хорошо вооруженные и экипированные. Такие же, как у командира, доспехи, длинные копья. К походному мешку с запасами продовольствия и необходимыми вещами приторочен двуручный меч. У каждого имеется дальнобойный лук и тройной запас стрел. Глава дома не поскупился и обеспечил каждого солдата полным комплектом амулетов. Не элита, но опытные воины. Уж куда лучше того сброда, который привел с собой этот недоумок». «Я не дам погубить воинов дома за просто так, никому», — прошептал Эльтир и пошел вперед. Сотник Кайлинир последовал за ним, немного отстав, чтобы не отвлекать командира от размышлений. «Серега, ты, главное, будь осторожен. Если что, приказывай гнолам раствориться в степи. Они существа живучие и, в отличие от нас, к местным условиям приспособлены. Доберутся обратно самостоятельно. Сами прыгайте на колеса и домой шуруйте», — наставлял Бир. Махно кивал головой. Все уже обговорено по многу раз, но он понимал беспокойство командиров и товарищей, поэтому молчал. Давлетшина предсказывает неприятности, но какие именно, увидеть не может. Поэтому обдумывайте каждый шаг, — влез Никифоров. «Мы бы вас не послали, но и сидеть без оперативных сведений не можем. Не забывай, что кроме вас на этом направлении работают разведчики Быстрицкого. Не подстрелите союзников, а то Виру забодаемся выплачивать». Вячеслав негромко хохотнул. «Все будет путем, отцы и командиры», — весело произнес Махно. «Не пуха», — пожелал Александр и пожал протянутую руку. «К черту!» — Махно перекинул в другую руку автомат и гаркнул. «По машинам!» Девять бойцов, включая двух магов, погрузились в три УАЗика. Еще двое залезли в кабины ПАЗов. Экипировали группу по полной программе. Помимо стандартных бронежилетов, отдали трофейные амулеты, также снабдили всех баллистическими щитами со встроенной силовой защитой, разработанной в клане, и вручили 6 готовых и проверенных многозарядных арбалетов. Дальность у них была не очень высокой, но усилия с лихвой хватало, чтобы пробить с 25 метров бронежилет 3-го класса. 4 прибора ночного видения и одна из двух полевых радиостанций для связи завершали перечень дефицитного оборудования. Остальное все как обычно. Патроны, гранаты, автоматы, пара пулеметов Калашникова и столько же СВД. Бер перевел взгляд на 2 отремонтированных ПАЗа. С гомоном и шипением, толкая друг друга, в автобусы лезли гнолы. Вот кто чувствовал себя по-настоящему счастливыми существами. Еще бы! Кататься они полюбили, а поначалу шарахались от любого автомобиля. Александру сквозь стекло улыбнулся Георгий, самый молодой разведчик. Бер помахал в ответ, подбадривая паренька. Среди магов клана за места в разведотряде боролись самые сильные. Однако Бер закончил спор, лично выбрав из кандидатов 2 одаренных — Михаила Карпова, самого сведущего после него в медицине. Именно Карпов поставил на ноги Коновалова, и следов не осталось от ранений. И Гошу, паренек еще молодой для такого серьезного дела, но его потенциал как боевого мага настолько велик, что будь у него опыта чуть побольше, любого в бараний рог скрутит. Бер с удовольствием послал бы Бориса, он постарший и опытней, к тому же помогал в разработке амулетов и, случись чего, сможет даже создать новый при наличии материалов. Но парень к военной службе относится прохладно. Склад ума у него не тот. Больше любил в амулетах ковыряться, чем, собственно, и занимается. И довольно успешно. Что касается других магов, то Георгию они не конкуренты. Никто из желающих отправиться не сумел запитать несколько защитных амулетов одновременно. Свободно, а главное быстро, манипулировать энергией в движении. А это о многом говорит. Значит, в случае столкновения с силами противника парень окажет существенную поддержку обычным бойцам. Помимо этого, его способность создавать несколько плазменных шаров одновременно впечатляла. Александр так не мог. Чувствовал, что есть куда расти, однако времени на постоянные тренировки, в отличие от учеников, не оставалось. Если так будет продолжаться и далее, то вскоре Бер существенно отстанет. Да, вот хохма. Учитель скоро будет знать и уметь меньше, чем ученики. Надо выцарапать время на самосовершенствование, решил Бер, провожая взглядом удаляющиеся машины. Когда последний УАЗик скрылся за поворотом, Александр развернулся к Никифорову. «Пошли на полигон». «Хочу глянуть на новую тактику ведения боя». Он посмотрел на часы. «Посмотрим, что там Сапрыкин напридумывал. Как раз через полчаса начнутся учения 3-й роты из последнего призыва. Времени еще полно. Зайдем в столовую. Хотя бы парой бутербродов затаримся. Я сегодня даже не завтракал, а теперь из-за тебя еще и обед пропущу». Никифоров с тоской посмотрел на солнце, всем видом показывая, вот, смотри, скоро солнце начнет клониться к земле, а я не жравши. Сразу как встал, побежал готовить людей и хаш к рейду, есть хочу. Хорошо, зайдем перекусим, сам еще не ел, согласился с товарищем Бер. При упоминании о еде в желудке еле слышно заурчал невидимый, но очень голодный зверь. Глава клана еще не видел, как тренируются рекруты по новой программе. Из-за нехватки автоматов и дефицита боеприпасов приняли решение о создании подразделений со смешанным типом вооружения. Глядя на ровную шеренгу мужчин, сразу чувствовалась рука страшного и ужасного Сапрыкина. Бера не покидала ощущение нереальности происходящего. Каждый боец одет в камуфляж, запакован в бронежилет и каску СШ-40, созданные еще в 40-е годы 20 века и до сих пор используемые в российской армии. Жаль, что современной, улучшенной защиты для головы нет, но и так сойдет. Новое обмундирование выделили расщедрившиеся ВВшники. Однако на войне одежда имеет свойство быстро приходить в негодность, и скоро надо будет придумать, из чего шить в будущем замену. А это лишняя головная боль. В качестве дополнительной защиты на руках и ногах сделанные в мастерских клана налокотники, наколенники, а некоторым бойцам выдали наручи и поножи. Это не считая щитов со встроенными амулетами силового поля. «Рыцари 21 века, блин», — подумал Бер, разглядывая бойцов. Оружие просто пестрило разнообразием. Теперь стандартное вооружение взвода составляли 4-6 АК-74, СВД или автомат с оптикой, иногда пулемет. Оставшихся без огнестрельного оружия снабдили многозарядными арбалетами. Еще выдали всем одноручные, обоюдоострые мечи, которые могут оказаться далеко не лишними в боях с ишхидами. Пользоваться холодным оружием никто толком не умел, но лучше с ним, чем без него, если вдруг дойдет до рукопашной. После тщательного рассмотрения и споров остановились на роте численностью в 75-85 человек. В обновленную структуру роты входило 5 взводов по 14-15 человек. Такая цифра обуславливалась исключительно количеством готовых относительно и потенциальных магов. На каждый взвод по одному. Проблема состояла в том, что среди новых одаренных членов клана подавляющее большинство не обучены. Более того, некоторые до проверки и не подозревали о своих способностях. Подтягиванием до приемлемого уровня таких людей и занялись подготовленные маги. Благо, теперь было на кого скинуть часть работы. Только этого недостаточно. Александр чувствовал, что никто из новичков, приписанных к подразделениям, не успеет подготовиться до начала войны. Слишком мало времени. «Первый и второй взвод на позиции! Третьему и четвертому приготовиться! Пятый! Рядовой Пострелов! Отставить разговорчики! После учений пятый взвод в полном составе отправляется на полосу препятствий!» — разорялся Егор в своей манере, наказывая за любую провинность. Из воспоминаний Шишана о битве с ишхидами Бер знал, что лесные аборигены сражались так же, как и земные армии в средние века, стенка на стенку, только с поправкой на силовые щиты и возможности магов, более сведущих, чем владеющие даром люди. Также не стоило забывать, что ишхиды, учитывая местность проживания, скорее всего, мастера партизанской войны и скрытного проникновения в тыл и превосходят людей в физической силе и ловкости. Поэтому основной упор сделали на действия в степи при отсутствии возможности закрепиться и недопущении прямого столкновения. Подразделения должны уметь работать по принципу «ударил-отступил», перегруппировался и ударил еще больнее, используя технологическое преимущество. Бойцы клана, прошедшие огонь и воду, и опытные солдаты ВВшников, имеющие боевой опыт, по разработанному плану обязаны встретить врага за пределами города. Мобильные отряды на машинах и бронетранспортерах могут изрядно потрепать и даже приостановить наступление. Беспокоили только маги ишхидов. Александр прекрасно помнил, как один из них опрокинул многотонный БТР на людей и уже отдал приказ командирам проинструктировать бойцов, чтобы в первую очередь старались обнаружить вражеских магов и работали по ишхидам с расстояния. Вряд ли аборигены идут с постоянно включенным силовым полем. Кого-нибудь да зацепят. Каждая потеря среди аборигенов — лишний шанс на выживание всех зареченцев. Вторая задача, не менее важная – предотвращение проникновения вражеских групп в город. Пожалуй, это самое сложное. Здесь и понадобятся в качестве поддержки более опытным товарищам новобранцы. Каждая рота должна засесть в укрепленном здании или нескольких, служащих базой снабжения и отдыха бойцам из мобильных групп. Роты должны обеспечить прикрытие на случай отступления и стать щитом при прорыве в своей зоне ответственности. Таких импровизированных фортов клановцы в настоящий момент оборудовали 10 штук, не считая имеющейся крепости и строящегося форта «Восточный». Почти все свободное от воинской повинности население ударными темпами заделывало окна первых и вторых этажей в выбранных для этой цели зданиях. Проламывали стены для удобства перемещения бойцов внутри, ставили тяжелые металлические двери, насыпали землю в мешки, вкапывая колья и заточенную арматуру на подходах к укреплениям. Особо опасные направления минировались. Мины — еще один подарок от Быстрицкого. На то, что удастся остановить ишхидов в поле, Александр особо не надеялся. Потрепать бы с минимальными потерями, и то хлеб. Плохо, что Дробыш отказался сотрудничать и выделить боевиков для совместных действий. Решил отбиться собственными силами, засев в укрепленных селах. Получится ли у него? Это вызывало сомнения и тревогу за простых людей, проживающих на территории, контролируемой бароном. Ну да бог ему судья, сейчас ничего поделать с этим нельзя. Пару часов Бер с Никифоровым наблюдали за маневрами на полигоне. Рота отрабатывала в очередной раз захват здания, после чего бойцы должны пойти на стрельбище. Было интересно посмотреть, как они освоили арбалеты. Но тут подбежал ученик Александра, 12-летний Стас. «Ты что здесь делаешь?» — нахмурился Бер. «Как ты вообще на полигон проник? Тут опасно». «Александр Сергеевич!» — затараторил Стас. «Наська пропала! Пушок убежала! Она пошла его искать! И нету до сих пор!» «Как это пропало? Куда пропало?» — опешил в первую секунду Бер. «Утром еще!» — выдохнул мальчишка. «Почему сразу не сказал?» «Так это... Вы же знаете, какая она! Заложишь ее, можно потом и по шее огрести!» «Что правда, то правда. Не девчонка, а пацан в юбке. Такая не каждому взрослому по зубам. Про детей и говорить нечего. Тем более, имея силовую поддержку в виде пушка, проказничает напропалую. Слушалась она всего нескольких человек. Бера с Никифоровым и повариху Зою Михайловну. Женщина, можно сказать, удочерила Настю. Пыталась заменить ей утерянных родителей. Только не всегда у нее получалось держать в узде 10-летнюю проказницу. А остальным просто некогда было ею заниматься. Александр видел Настю лишь на уроках, да и то в последнее время его заменял кто-либо из взрослых учеников. «Знаю». Бер тяжело вздохнул. «Не было печали, да вот она. Почему сейчас? Дел по горло. А тут это... Найду, накажу так, чтобы никому больше неповадно было», — мысленно сокрушался Александр. «Пойдем, по дороге расскажешь подробности», — потребовал Вячеслав. Пока шли к крепости, выяснили следующее. Пушок с раннего утра начал проявлять беспокойство и вести себя немного агрессивно, а примерно часов в 7 рванул через стену и скрылся в неизвестном направлении. Настя собрала друзей и спросила, кто пойдет с ней искать Пушка. Но когда никто не согласился без разрешения покидать крепость, обиделась и собралась на поиски одна, напоследок обозвав всех трусами и пообещав, что если кто проболтается об ее отлучке, то сильно пожалеет. Когда девочка не вернулась к обеду, ребята забеспокоились, посовещались и послали гонца доложить о происшествии. «Вот и все, больше я ничего не знаю», — закончил рассказ мальчишка. В этот момент они как раз подходили к открытым воротам крепости. «Понятно, «А как ты прошел часовых?» Мальчик смутился. «Глаза отвел», — признался он. «Как это?» Бер даже остановился от удивления. Стас еще больше смутился и произнес. «Это баба Катя нас научила. Говоришь, через порог переступаю, гадюкаю, выползаю, всем врагам глаза закрываю. Я не иду, а еду черной тенью, чтобы у всех моих врагов язык стал колом, да думы пеленой накрыло. Аминь. Надо сплюнуть 3 раза через левое плечо, а потом очистить разум, как вы нас учили, и идти ни о чем не думая. Если все сделал правильно, то никто тебя не заметит». «И что, тебя правда не увидели?» — не удержался от вопроса Никифоров. «Ага!» — Стас с детской непосредственностью часто закивал головой. «Обалдеть!» «Ладно, с этой бабой Катей потом разберемся, пока займемся беглянкой». Александр сделал шаг в сторону ворот. Никифоров, захватив с собой паренька, побежал опрашивать детвору в надежде узнать что-нибудь новое. А Бер отправился собирать поисковую команду, по ходу решая, кого же взять с собой. Услышав радостный рев малыша, передумал идти за бойцами, сменил направление и двинулся в сторону загона с шантархами. «Все ли в порядке, охотник?» — послал мысленный вопрос Александр гнолу, дежурившему возле клеток с хищниками. В крепости по-прежнему проживали несколько семей хаш из первых присоединившихся. Только Пшик и Шишан переехали к соплеменникам, так сказать, руководить и приглядывать. Остальных глава клана не отпустил и в разведывательный рейд уходить не позволил. Предпочел, чтобы единственная конница клана оставалась под рукой. «Тебе, великий, много сил желаю», — прощелкал, прошипел хаш. «Собирай охотников, пусть готовят шантархов». «Враги?» «Пока нет, Пушок сбежал, но главное не это. Детеныш по имени Настя пошла его искать и, боюсь, может попасть в беду. Мы сильны тем, что никого и никогда не бросаем в беде. Ни людей, ни хаш», — пояснил Александр, попутно проведя политагитацию. «Я понял. Всех охотников звать?» «Зови всех», — немного подумав, согласился Александр. «Иди». Гнол сорвался с места. «Ушураскарх никуда не денется, вернется, они преданы до конца жизни», — послышался в голове голос удаляющегося хаш, так ясно, будто по-прежнему стоял рядом. Примечание. Ушураскарх. Быстрая смерть. Конец примечания. Гнолы собрались буквально через пару минут. Что детям природы нужно? Схватили оружие и все, готовы к труду и обороне. «Пришли, как ты велел, великий Шхас», доложил гнол вместо Пшика, назначенный за старшего в маленькой общине аборигенов крепости. Александр попытался вспомнить его имя и не смог. Внешне научился различать своих гнолов, но по именам забывал. Слишком много шипящих и гласных, даже сокращения не помогали. Хаш каким-то неведомым чувством понял затруднение главы клана и напомнил. «Великий дал мне имя Шарши». Бер впервые пожалел, что просто сокращает труднопроизносимые имена аборигенов, вместо того, чтобы дать им обычные земные. Он окинул взглядом 6 хаш и скомандовал. «Один останется присматривать за животными, остальные готовьте своих шантархов. О провианте я позабочусь. Нужно найти Настю и Пушка сегодня. Девочка Шхас и очень нужна клану». «Сделаем, не волнуйся, великий». Гнолы одновременно поклонились и подняли хвостами небольшое облако пыли. Жест решительности намерений. Александр отправился на продуктовый склад. Нужно отдать распоряжение о выделении суточного пайка для себя и 5 охотников. Александр решил больше ничего и никого не брать. Правда, Никифоров может воспротивиться. А вот и он, легок на помине. «Что говорят дети?» — спросил Бер, как только начальник СБ подошел достаточно близко. «Ничего конкретного. Повторяют на разный лад то же самое, что уже известно от Стаса. Единственное дополнение. Оказывается, Настя частенько с любимцем своим сбегает в город. Надеется найти родителей, но, полагаю, это не наш случай». «Вот как? Не знал. Когда найдем ее, поговорю насчет этих поисков». «Лучше не ты. Кому-нибудь из женщин поручи. Хотя бы сестре своей», — посоветовал Никифоров. «А с часовыми я по-своему разберусь. Как это так, прозевать самовольные отлучки десятилетней девочки и здоровенную четырехглазую тушу пушка?» «Баба Катя», — пробормотал Бер, намекая на ту, кто мог научить проходить сквозь посты. «Вот-вот, что еще за доморощенная колдунья? Учит непонятно чему детвору, а мы расхлебывай теперь», — выразил недовольство Никифоров. «Из новеньких она. Пока меня не будет, найди бабулю и отдай магам на проверку. Пусть выяснят ее потенциал и выспросят, что знает и насколько ее знания нам полезны», — попросил Александр. «Вернусь, присоединюсь. Мне тоже любопытно это ведунья, или кто она там». «Подожди, что значит, пока меня не будет? Только не говори, что ты один собрался». «Почему один?» Александр повернул голову в сторону загона, где суетились гнолы, и раздавался довольный рев шантархов, уставших от долгого нахождения в заперти. «Так дело не пойдет», — не согласился Вячеслав. «Без поддержки бойцов не пущу». «Перестань, не воевать же еду», — усмехнулся Бер. «Хаш вполне хватит. Чем тебе не воины? Справиться практически с любым противником. Да и я давно не салага. Тем более нужно просто найти Настену, а не стрелять направо и налево». И, не дав Вячеславу вставить слово, продолжил. «Ты лучше сделай, что я прошу, и жди вестей от разведчиков. Так будет лучше всего». «Ну хорошо», — сдался Никифоров. «Иди, собирайся в дорогу». «Этим и намеревался заняться, но ты меня только задерживаешь». «Я?» Не дожидаясь очередной эскапады товарища, довольный Александр трусцой побежал дальше. В этот раз последнее слово осталось за ним.